потому что многие лица, к сожалению, рукоположены в связи с нехваткой духовенства без соответствующего богословского образования, без семинарии и академии. Потому что она сложилась критическая ситуация, потому что очень много храмов и приходов было открыто, вот, но священнослужителей мало было, потому что 4 года в семинарии, а некоторые остаются еще и в академии, а запретить епархиальный пресвященный не может. Вот, и жди 8 лет такого студента. А еще если он где-нибудь в Питере осел, то вообще непонятно, деньги перечисляются в патриархию, а человека нет. Вот, а приход плачет и молится, потому что нам нужен священник, дайте нам священника. И вот благочестивый шофер Петя и Ваня, значит, становятся священниками, но, естественно, начинаются там совершаться какие-то вещи, вот, начинают вязать и решить, страшать страшным судом. Вот, один священник додумался, значит, взял книгу правил, и всякий, кто ему скажет что-то не очень совсем для него, так сказать, приятное, он открывал книгу и заставлял читать 56-е, 57-е правило, каноническое правило с книги правил «Читай». «Аще кто досадит пресвитеру, да будет анафема». «Аще кто досадит святителю, да будет анафема». Он говорит: «Прочитала? Прочитала. Ты что поняла? Если ты мне досадишь, то ты анафема». Вот, так что, в общем-то, и что делать бедным архиереям? Они открыли, вот некоторые, кто епархии побогаче, открыли свои, значит, семинарии, училища духовные, но сейчас содержать их, знаете как, здание содержать, преподавателей оплачивать и так далее, это тоже нагрузка очень сильная. Вот, семинарий много открыто, но поймите, сразу открыть семинарий, это значит, нужны достойные тоже преподаватели. Сразу нехватка преподавателей. Вот. Пытаются сделать семинарии при монастырях. Вот. Я знаю, в Горьком при монастыре семинарии открыто. Но с теми семинарии, которые были и закрыты при Хрущеве, а потом вот, в настоящее время открыты, там как-то все-таки остались старые преподаватели, там, и как-то дело идет успешно. Вот. И также в тех вот Одесской, Московской, Питерской все-таки старые преподавательские кадры, там много лет преподают. В 46-м году открылась наша семинария. И традиции, и мощная библиотека, все-таки это как-то держится. Вот. Но в тех епархиях, где нет и училищ, и семинарий, вот, в какой-нибудь Сахалинской епархии, там Карагандинской, и там других и других епархий, очень колоссальная нехватка духовенства. Поэтому архиереям ничего не остается делать, как рукополагать лиц без семинарского образования, и там бывают страшнейшие искушения. И вот поэтому накопилось очень много всевозможных негативных аспектов, и вот вынужден был Священный Синод обратиться и разослать по епархиям вот такое постановление вот с соответствующими приложениями и указать недопустимость на подобные взаимоотношения. Я вот хотел вам просто привести пример. А какие же действительно должны быть отношения между священником и между духовным чадом? И что об этом говорят вообще все намаканы, все эпитеминики, какие руководства вообще для священнослужителей и для мирян существовали? Какие, какой тип отношений должен быть? Конечно, идеально, как спаситель с учениками. Действительно, такие дружественные отношения, потому что Спаситель говорил: «Вы друзья мои», правда? Вот, поэтому дружественные, единомысленные, единодушные отношения. И как же, да, вот я вам зачитаю хорошие выдержки из статьи преснопамятного владыки архиепископа Лариона Троицкого, мощи которого еще пока почивают в Новодевичьем монастыре. Но, по всей видимости, скоро они уедут в Москву. И вот он написал очень хорошую статью «Покаяние в церкви, покаяние в католичестве». И вот он дает образ взаимоотношений по святоотеческой письменности. Какие же это? Когда читаешь древнерусскую покаянную литературу, то в сознание всплывает не только симпатичный, но прямо благодатный образ отца духовного. Как смотрит на свое дело древнерусский духовник? В древних рукописных сборниках нередко встречается послание некого отца к сыну духовному. И вот как сам древнерусский духовник говорит о своем призвании. Весе, сыну, я ожидал, если Бог мне талант, аще и недостоин есть. Тоже талант, еже пишись и вашим душам, все эти ваши сердца семя божественное искоренить из вас тернии греховные. Ибо вижу, повеление Господне приступающее, тогда печаль снедает меня. Вот это по-славянски, но по-русски, что он должен насаждать семя духовное, но печаль о грехах его снедает. Далее, печалюсь о вас во все одни, токмо един Бог свесть. То есть один Бог знает, как я печалюсь о ваших грехах. Далее, когда вы услышите добро творящее, тогда своего зла забуду. За ними есть друзи милые, весел есть о вашем добре, уныл же есть о вашем зле. Далее, а кто столь жесток сердцем, что способен не умилиться от следующего излияния духовника в поучении под именем Иоанна Златоуста в Золотой цепи 14 века из библиотеки Троицы Сергия Лавра? Да, значит, мы Божию благодать учим вас не предстоящий слез проливанием, за вы и сердце не болит за вас, аще и не являем, но обаче в сердце болезнь ту имам. То есть какое состояние? Значит, образ духовника – это образ любвеобильного отца. В исповеданном поучении он обращается: «Чады мои милые духовные». Да и самим духовникам внушалось: «Лепо есть отцем чада любите, милосердно быть и кротким и смиренным». От духовника требовалась прежде всего учительность, способность руководить своими духовными детьми по пути покаяния. Далее, но предупреждается: попову, величаву и горду, то есть священнику, попову, то есть, величаву и горду, запойчиву, грубу, неразумеву, недостоин быть и попом, ни детей достоин духовных примать на поучение, недостоин такому исповедати, себе не могуще научите, то како иного научите. Себе не, сам себя не может научить, то как он другого может научить? Вполне понятно, что исповедь древнерусского духовника была делом нежно любящего отца. Например, архиепископ Новгородский Илья в XII веке внушает своим иереям, то есть священникам, спрашивайте с тихостью. Например, подобное можно видеть в разнообразных исповедных чинах. Известное предисловие покаяния предписывает исповедать тихим лицом и кротким сердцем и веселым. То есть батюшка должен вас встречать весело, тихо и умильно. Исповедующийся приходит не в судилище, а во врачебницу. Сущность покаяния есть врачевание. Одним из целительных средств, самым главным, является эпитимья, духовное упражнение, о котором особенно много рассуждений в покаянной литературе. Эпитимья есть лекарство, а не наказание. Да, дальше читаем. Так как эпитимья есть врачество, то и назначать ее нужно в соответствии с нравственными качествами грешника. По эпитимийникам и по поучениям духовник должен давать исповеднику эпитимью по силе. То есть какова сила человека. Как лекарство эпитимью следует давать с рассуждением, может ли ее человек понести. И по житию его добродетельному. И по человеческой немощи. И смотреть попу всего, рассмотрять и кающихся, пытать всего, богат ли кто, убог ли, раб ли свободный ли, ремесленник ли, слуга ли, немощен ли, или в последней нищете находится. Еще более следует обращать внимание на свойства нравственной природы человека. Митрополит Киприан писал игумену Афанасию: «Дает эпитимии по возрасту и по устроению каждого, по летам». Эпитимия вообще не есть строго определенная кара за грех. Можно и меньше дать, да не впадет в отчаяние. В назначении эпитимии должна быть постепенность. Нельзя сразу налагать тяжелые эпитимии. Дальше. Так как единственная цель эпитимии – врачевание, то в старинных рукописных требниках встречаем поучение, где духовникам внушается не забывать этого именно назначения эпитимии и создавать из покаяния и назначения эпитимии некоторую воспитательную систему. Но сперва аки млеком напоятие младенца, так и мы сперва кающихся. Мало заповедь подай ему, и помалу в разум, чтоб пришел. Потом большую заповедь подайся по грехам их, и сами ся имут в разуме, и жестоцем брашнем, да, то есть уже более серьезные, потому что цель эпитемии есть врачевание. Дальше, вот эти предисловия к гномоканонам, то есть таким эпитемийникам, где рассматривались взаимоотношения духовника и кающегося, вот это наставление, как же вести себя правильно по отношению к различным, значит, родам посомых, то есть по возрасту, по болезни, по немощам, по желанию, по возможностям. Значит, предисловие это весьма важно, принципиальное отношение показывает, что хотя гномоканон и представляет только перечень грехов и эпитемий, но на все эти эпитемии должно смотреть только как на врачества. По древнерусским памятникам, по каноне литературы, и кающийся должен был смотреть на эпитемию как на полезное ему лекарство, а не как на горькое и обидное наказание. Да, дальше. Когда налагает эпитемию, то благодушны будьте, бодрены и с большим рвением беритесь за дело. А эпитемию в том гресе примайте против грехов с радостью. Побо, учитель разумный весь, как от твоей язвы греховной исцелите, а тебе без печали сотворите. Эпитемии противиться может только тот, кто не разумеет своей пользы. Да и духовник, назначая эпитемию, не должен чувствовать ничего, кроме любви к своему духовному сыну. В одном гномоканоне, 14 век, есть даже такая статья: «Аще поп завяжет с гневом человека, то есть накажет с гневом, то сам да отлучится на 7 дней». Ну, вы, наверное, многим уже бы 7 дней дали. Духовнику внушается утешать его, кающегося, яко не скорбеть ему, но присно радоваться и надеяться на Бога. И отпускает его радостно, наказательно и отрадно. Видите, какие слова такие утешительные. Он отходит радостно, поклоняясь. Вот как кончается один исповедный чин. Это, так сказать, достойный заключительный аккорд покаяния. Все покаяние совершается в духе любви, нежной отеческой заботы духовника и твердой решимости кающегося изменить свою жизнь. Да, значит, вот мы проследили церковную психологию покаяния на протяжении многих, так сказать, чинов гномоканонов, многих из так называемых эпитемийников. Вот. Но и позиция одна и та же. Это психология человека, жаждущего обновления своего ветхого человека, понимающего, что обновление это создается лишь тернистым путем борьбы и подвига. Церковная психология покаяния не ищет пути, который лежал бы мимо подвига, но именно путем подвига ищет преображение в новую тварь. Значит, ну а теперь посмотрим, какие же эпитемийники были в это же время в католичестве. Очень интересно. Ну, здесь вы, конечно, себе очень быстро поднимете настроение. Вот, но смеяться не очень громко надо. Ну так, можно посмеяться, но не очень громко. Значит, вот у нас это назывались гномоканоны. Есть гномоканон вообще, там, где все правила, что за чего, как наказывать и как помогать человеку уврачеваться, обновиться. Вот. Но такие же, как бы, гномоканоны были и в католическое, так сказать, вероисповедание. Они назывались пенитенциалы. У них так, ну, конечно, согласно их языка. Вот. Значит, прежде латинские пенитенциалы или римокатолические смотрят на кающегося только как на виноватого, который должен понести непременно наказание и не быть вылечен от своего греховного подвига, а не быть. То есть это сугубо не врачевание, а строгое наказание, чтобы другим неповадно было. Вот. В пенициалах постоянно говорится о преступлении, о виновности, об оскорблении Бога, которое нужно загладить. Да, ну, читаем. Значит, дело духовника сравнится не только с делом врача, применяющего различные целительные лекарства, а также с делом судьи за различные преступления, налагающие различные наказания. На исповеди, следовательно, происходит суд, где виновный получает наказание за свои грехи. Идея духовного врачевания стушевывается перед идеей суда. Духовник не столько врач, сколько судья совести верующего, судья, который должен справиться с Римским кодексом. Отсюда сама эпитимия из врачебного пластыря, прилагаемого к раненому, превращается уже в удовлетворение за грехи, присуждаемое духовным судьей. Да, эпитимия нужна для изглаждения грехов. Чем больше грех, тем больше наказание. Сообразно с величиной грехов должно определять продолжительность покаяния. Духовник, правда, должен обращать внимание на качество лиц, исповедующихся, только для того, чтобы не наложить непомерного наказания, как поступают и благоразумные судьи при определении судебной кары. Однако, наряду с этим, в некоторых пенитенциалах напоминается духовнику, что ведь и Бог не милостив только, но и справедлив. Потому духовник должен при назначении эпитимии справиться с потенциалом, чтобы не нарушить справедливости. Священникам, которые вращаются в выслушивании исповеди кающихся, необходимо знание канонов и правил наказания. Вместе с речью о целении душ иногда говорится даже об отмщении за грехи. Значит, мы обратим внимание на самые такие эпитимии, которые назначаются в латинских пенитенциалах. То увидим, что много эпитимий такого рода, что они возможны только при взгляде на покаяние как на суд, и на эпитимии как на наказание. Мы встречаем немало таких эпитимий, в которых совершенно нет врачующего элемента, и которые поэтому суть наказания в полном смысле этого слова, подобно таким наказаниям, как в Гражданском уголовном кодексе. Весьма часто в качестве эпитимии назначается изгнание из отечества. Представьте себе. Да, покающийся должен нести эпитимию в странствование. Иногда предписывается оставить все земное, идти в монастырь и каяться там до смерти. Убийца выдается родителям, и они вольны делать с ним что хотят. Значит, иногда грешника предписывается предавать гражданскому суду, например, в случае убийства епископа или пресвитера. В качестве эпитимии встречаются телесные наказания. Представьте, батюшку с кнутом, правда? Очень трудно. Бичевание назначается юным и неразумным. А мальчика в каноны рекомендуют просто сечь. Определяя иногда и количество ударов, например, 200 за блуд до законного супружества. Встречаются в пенициалах статьи, взятые из варварских кодексов, в котором за убийство, например, епископа, князя или чиновника виновный приговаривается к распятию. За воровство у тех же лиц штраф в размере 7 служанок, то есть жалование 7 служанок. Кровь епископа оценивается в 50 служанок. Это в Римо-католической церкви. То есть размер жалования. Да, значит, латинский пенициал в качестве эпитимии, подобно восточным намаканам, назначает пост. Но в них ясно оказывается тенденция рассматривать пост как наказание, а не как подвиг. Очень часто излюбленная латинским пенициалом форма поста. Это пост на хлебе и воде в течение нескольких лет. Воздержание от мяса и вина на 15 лет. Иногда даже на всю оставшуюся жизнь. Определяя срок, который должен провести без жены. Запоется ходить исключительно пешком. Жены не бери, конкубины не имей. Конкубина – это наложница. Оставайся навсегда без брака. Никогда в бане не мойся. На пирах радующихся никогда не сиди. Оружием никогда не пользуйся. Разве только против язычников. При наложении эпитимии иногда рекомендуется некоторая как бы жестокость. Здесь не встретим мы совета спросить кающегося, какая эпитимия ему по силе, и какая нравится, и какая ему угодна. Например, жестокостью расправы с грешником латинские пенициалы прямо иногда хотят навести страх на других, чтобы другие страх имели. Значит, далее. В католичестве плодом смягчения покаяния дисциплины явилась система замены или выкупа. Эпитимий. Но тут до курьезов иногда доходит. Встречается интересная эпитимия. Например, эпитимия продолжительностью в 50 лет. А за симонию, то есть за посвящение в сан, за деньги, это называется симония, назначается даже столетняя эпитимия. Непонятно, как можно нести эпитимию, которую все равно окончить не удастся. Ну как же, 100 лет, может, ты не проживешь. Ну, с этим, как мы видим, сейчас очень быстро справиться, со 100-летней эпитимией. Латинские потенциалы дают множество наставлений, как заменить ту или иную многолетнюю эпитимию, как в один год исполнить 7-летнюю эпитимию, например. Да. Так. Продолжительность и изнурительность пост на хлебе можно заменить милостыней, чтением, пением псалмов и молитв, поклонами, служением литургии, даже нанесением себе побоев, самобичеванием. Ну, вы сравните, да, уже, что в православной церкви, а вот что, значит, в католических верованиях. Был создан, по выражению Шмидта, тариф такс для оцененных покаянных подвигов. Вместо подвига можно просто заплатить деньги, и была создана особая такса. За какой пост сколько платить? Богатый платит дороже, бедный дешевше. Обычно же цена динарий за день поста, за год 26 солидов. Оптом, так сказать, дешевше. Можно также и нанять кого-либо, одного или несколько лиц поститься за себя. И вообще, исполнить все то, что в качестве эпитимии должен исполнить сам. Таким способом с эпитимией можно разделаться легко и скоро. Сначала вас поражает строгость, а потом, значит, хитрость. Вот эти хитрые католики. Значит, первая глава велицилианского потенциала написана так. «Как можем покаяться за 7 лет в один год?» Да, дальше. Мы привели перечень для того, чтобы показать, как система выкупа проникает в большинство латинских пенитенциалов. По взгляду этих пенитенциалов, эпитимия есть судебное взыскание или наказание, которое можно заменить штрафом. Не хочешь поститься? Плати с кошельком. Нравственное же исправление кающейся личности отходит на задний план. Была бы соблюдена только юридическая правовая норма. Значит, изобретателем дисциплины самосечения считает Доминика. По его учению, один год покаяния можно заменить 300 ударов при чтении 10 псалмов. А чтобы исполнить эпитимию в 100 лет, ну вот, помните, 100-летняя эпитимия, следует нанести себе 15 тысяч ударов при произнесении целой псалтыри. Представьте, по нашему монастырю ходят бабушки, бьют себя палками, читают псалтыри. Ну, милиционеры просто будут удивлены. Сам Доминик настолько был специалистом этого дела, что в течение одной четыредесятницы, то есть Великий пост, работая обеими руками, успевал отбыть эпитимию тысячелетнюю эпитимию. Что же у него за грехи такие были? Нанося себе по 3750 ударов в день, а всего 150 тысяч. Католический ученый Шмидт, вполне сознавая весь вред подобных покаянных правил для нравственной жизни человека, пытается, однако, защитить римские потенциалы в тесном смысле слова. Выкупы, говорит он, специальная принадлежность англосаксонских, германских поместных церквей. В потенциалах же римской вселенской церкви находятся только инструкции. Но и в римских потенциалах есть задатки учения о выкупе. А главное, они проникнут тем же самым юридическим жизнепониманием. Наконец, римская церковь осветила юридический взгляд на смысл покаяния и назначение эпитимии тем, что ввела его в свою догматику, установила соответствующую покаянную практику. По католической догматике, то есть вероучению, в исповеди кающийся освобождается только от вечного наказания за грех, но в удовлетворении правды Божией должен понести временное наказание на земле или в чистилище. Значит, тяготеющее над грешником наказание церковная власть может сложить, пользуясь заслугами Христа и святых. Причем, все это дело лишь внешнее, нравственное обновление не требуется, как не требуется его из преступника, освобождаемого от тюремного заключения по манифесту. В церкви, пишется там, есть постоянная сокровищница из заслуг Христа и святых. Из этой сокровищницы можно черпать. Есть еще заслуги Папы Римского, но тут не читается пока. Из этого, как бы из банка, у них, кстати, есть банк Святаго Духа. Знаете, нет? У католиков есть банк под названием Банк Святого Духа, где хранят деньги. Не знаете? Есть такой. Вот. Они очень сейчас... Я почему особенно так говорю? Потому что они очень активизировались в Питере. У них есть радиостанция «Мария». Знаете, такая вещает. Радиостанция Мария. Это католическая радиостанция. Они заражают ядом, значит, вот таких веручений нас всех. И там даже двое наших, один диакон, другой батюшка, тоже там стараются. Один даже мой воспитанничек один есть. А другой диакон, который много скорбей приносит церкви. Ну, слушаем дальше. Из этого банка, как бы банка, из заслуг святых, дают латине исповедникам индульгенции, спасающиеся их от необходимого наказания в виде строгой эпитимии. Латинские пенцалы, считая эпитимию наказанием, стоят в полном согласии с подготовленной ими ересью индульгенции. Это раком для веры и нравственности, по выражению одного писателя. Значит, отпавшая от церкви католичество установило между Богом и человеком баланс обязанностей и заслуг. Начало прикидывать на весы грехи молитвы, проступки и искупительные подвиги, завело переводы с одного человека на другого, узаконил обмены мнимых заслуг, словом, оно перенесло в святилище веры полный механизм банкирского дома, по выражению нашего светского, но довольно интересного писателя Хомякова. В то время как древнерусские духовники писали умилительное поучение к своим духовным детям, католики сдавали таксы канцелярии Римской церкви. Таксы. Значит, такие таксы сдавались много раз. В Риме в 1514, в Кёльне в 1523, в Париже в 1533, в 1545, 64, 38, в Венеции в 1584 и другие. Конечно, нельзя без содрогания читать в их католических таксах таких, например, параграфов. Если двое сговорятся убить одного, получают прощение за 134 лиры и 14 сольдов. Желающий заблаговременно запастись прощением за всякое случайное убийство, которое он может сделать в будущем, платит 168 лир 15 сольда. За убийство отца или матери, или сестры следует уплатить для прощения 17 лир 14 сольда 6 динарий. Как вам это нравится? Отец и мать, задушившие свое дитя по обоюдному согласию, уплачивают 26 лир 1 сольда. Изувечивший клирика, то есть священника, получает прощение за 63 лиры и 14 сольда. Представляете, вы можете заплатить 63 лиры и делать со мной что хотите. А представляете, если вы с копом, да вам там по одной копеечке вы уже меня тут можете спокойно убить. В настоящее время католики готовы всячески открещиваться от подобных такс за самые тяжкие грехи. Но ведь католическая покаянная практика и доселе идет все тем же путем, проложенного в обход добродетели, подвига, нравственного совершенствования. Многие из проявлений покаяния католического в настоящее время могут служить лишь забавным зрелищем для интернациональной толпы туристов, однако верующий в папу католик и теперь еще надеется получить спасение и прощение грехов через индульгенции. Как-то посещая одну из наиболее известных в Риме церквей, Капелла Санкта Санкторум, помещающаяся недалеко от Латеранского папского дворца, я увидел в одной капелле довольно высокую лестницу, по которой лезли на коленях верующие, и около лестницы большую толпу любопытствующих туристов, смотрящих на это странное, на первый взгляд, явление. Мое недоумение, однако же, разрешилось после того, как я прочитал наклеенную недалеко от лестницы следующую индульгенцию, напечатанная на латинском, итальянском, немецком и французском языках. Хорошо, что не на русском. Папа Лев IX в 850 году и Пасхалец в 1100 году обещает прощение грехов 9 лет за каждую 28 ступеней этой лестницы, если только верующие с проникновенной головой, сокрушенным сердцем и воспоминанием о страданиях Иисуса Христа взойдет по этой лестнице. Писалось там. Если бы на основании всего сказанного теперь же произнесли решительные суждения в взаимоотношениях латинских пенцалов и церковных эпитимийных намаканов, то мы сделали бы это преждевременно. Но так вот, здесь есть глава от уклонения от канонического понимания покаянных в эпитимийных этих самых. Есть, встречаются эпитимийники среди православных, которые проникли и католические воззрения. И надо сказать, что ими пользовались. Потом их, конечно, запретили. Но были переписаны из католических. Очень много было. Так, ну, только приводятся примеры. Ну вот, так вот мы их не будем зачитывать, поскольку они уже отменены. Значит, древнерусские духовники, не знавшие Птимий как наказание, вместе с преподобным Федором Студитом, говоривший о том, что Птимий должно принимать с радостью, а не как что-либо скорбное и неприятное. Да, значит, но кто виноват, что не книжные древнерусские духовники лучше понимали покаяние, нежели один из ученых епископов, вот такой епископ Платон Костромской, он определяет Птимию так, согласно католическим воззрениям. Птимия есть или вид взыскания духовником, и вообще, значит, наказание. Да. Ну так вот, видите, встречалось такие, значит, влияния. Ну тут их много, конечно, но не так уж много. Да. Ну вообще, конечно, не все люди не всегда способны удержаться на высоте церковного жизни и понимания. Обращаясь больше в жизнь естественной с ее внешними юридическими искусственными нормами, люди настолько проникались юридическим духом, что часто готовы бывают те же юридические нормы переносить их в церковную жизнь. Это, конечно, печальное явление, к сожалению, обыкновенное. Иногда бывает в храмах, перед исповедью стоит кружка, в которую пускают деньги. Я в одном храме служил, у меня перед носом была такая тарелка, и люди подходили и кидали в эту тарелку деньги. Я спросил, а зачем они это делают? И сказал священнице, уберите это, пожалуйста, безобразие. Она говорит, вы еще молодой священник и порядку не знаете. Вот. Это, говорит, во многих заведено так местах. Людей приучают, что, оказывается, вот сделаешь грех, придешь, батюшке перед носом кинешь какую-нибудь таньгу, ну и нормально. То есть не исправление, знаете. Потом я это добился все-таки, что эту кружку убрали с подноса. Потом смотрю, звенит в другом месте. Я причащаю, а слышу, там звенит. Я смотрю, а она все равно с блюдом сунулась туда, где люди отходят же. А священник не видит, а она там в толпе, значит, деньги собирает. Я опять, значит, я говорю, слушай, зачем ты эту заразу разносишь? Надо человеку положить. Господь сказал, положивший тайны, Господь видит явно, воздаст ему. Зачем ты делаешь торговлю с грехов? Это же нехорошо. Кто вас это научил? Вы, батюшка, молодой, вам еще надо поучиться. Ну, в общем, ужасно, ужасно. Так что это бывает, бывает такое, вот это все юридическое понимание, это неправильно. И вот говорят, зачем ты в церковь ходишь? Грехи хочешь загладить. Вот это загладить, это не наше выражение. Грехи можно как болезнь уврачевать. А загладить, это, как говорится, так, замазать. А на самом деле болезнь там остается. А думаешь, что вот ты, как сказать, согрешил, так получается, вот получится так. Если двое согласятся убить мать и отца, заплатят, а потом спокойненько грохнет. Но это же кошмар, это поощрение греха. Вот. То есть это взгляд совершенно ложный, вредный. Да. Ну так вот. Вот он, да, встречались такие намаканунцы. Встречались, которые эти католические ошибки были. И вот у одного, значит, спрашивают, у Кирика спрашивает, был такой, значит, святитель Кирик, у него спрашивают. Он говорит, что встречаются, дескать, такие, суть же ложные писания, як худые сии намаканцы у попов по молитвенникам прячутся. Значит, Кирик пишет, один из сонма тех малограмотных паков, среди которых обращались все худые намаканцы, значит, нередко вычитывают правила из таких книг, которые, по мнению этого епископа, годятся только сжечи. Да, ну вот, значит, сама церковь осуждает такие намаканцы, где вот, значит, духовники-потаковники или корыстолюбцы и в церкви извращали истинное понимание покаяния, приближая его к латинскому. Но православная церковь никогда не принижала своего высокого, чистого учения покаяния, как о врачестве. Но какая же разница между Птимией и наказанием? Именно та, что Птимия есть прямое последствие греха. А дисциплинарное наказание, последствия непременно искусственное. Да. Кроме того, трудно в одном понятии Птимии объяснить и наказание, и врачество. Католичество грешит все общество, и только отдельные лица возвышаются над церковным заблуждением. В католичестве пока не судилище, из которого обвиненные и приговоренные к тяжелому наказанию преступники выходят мрачные и подавленные беспощадностью правосудия. Значит, святой Григорий Богослов знает три типа религиозно-нравственной жизни – рабов, наемников и сыновей. Если ты раб, пишет святой отец, бойся побоев. Если наемник, то имей в виду получить. Если стоишь выше раба и наемника, ты сын, стыдись Бога как отца, делай добро, потому что хорошо повиноваться отцу. Хотя бы ничего не надеялся ты получить, угодить отцу само по себе есть награда. Значит, католичество, подводим итоги. Католичество с его понятием о покаянии не дает человеку подняться выше первой ступени рабства, где он боится побоев, а церковь возводит своего члена на ступень сына, где он сознает себя не трепещущим рабом и не мечтающим о заработной плате наемником, а именно сыном небесного Отца. Наши западники так часто говорят, что в Западной Европе были университеты еще тогда, когда на месте старейшего русского университета рыскали дикие звери. Но это на этом мы можем сказать, ну пусть так. Но когда в Западной Европе ученые, теологи, богословы принижали, извращали понятие христианской жизни и нравственности, это понятие было чисто, высоко у наших едва бредущих по псалтыри духовников. И это потому, что они жили в церкви, отступив от которой Западная Европа потеряла просвещающую всякого человека благодать Божественного Духа. Без церкви нет пользы ни в культурном прогрессе, ни в накоплении знаний, ни в усовершенствовании форм политического и общественного строя. Церковь – столб и утверждение истины, а в нее одно земное мудрование, часто враждующее против мысли божественной. Вот так заканчивает свою статью владыка Илларион Троицкий. Статья объемная, большая, она 70 страниц. Но, видите, мы прочитали ее с вами быстро, легко и удобно. Вот. Но желающие ее поиметь, эту статью, она находится в книжке «Без церкви нет спасения. Священномученик архиепископ Илларион Троицкий». Вот как выглядит эта книжечка. Она довольно такая толстенькая, объемная, но статьи там очень хорошие. Вот одну из статей я вам зачитал. У них есть «Христианство нет без церкви». Вообще трудов владыки Илариона много. Есть статьи отдельные. Вот. У нас в этом году один студент взялся написать кандидатскую диссертацию даже. Посмотрим, что у него выйдет по трудам владыки Илариона. Вот. Ну, а еще что я могу сказать, какие еще книжки очень интересные вышли. Некоторые книжки к нам поступают, тоже мы выставляем. Вот. Вышла книжечка, вот, но она без церковного благословения, как частное издание, диакон Андрей Кураев. Последняя книжечка у него «Как делают антисемитам». Очень интересная книжка, такая задористая, такая задиристая, я бы сказал, книжка. Но там очень много интересного. Там написано историю праздников 23 февраля и 8 марта. Оказывается, это очень интересные праздники. Вот, я вам могу даже прочитать. Немножко хотите? Ну, чуть-чуть, очень интересно. Одну маленькую страничку. Да. Ну, вот этот праздник, оказывается, пошел с Клары Цеткин. Это праздник. Ну, вот здесь вот интересно. Да. Ну, кстати, большая, но я вот немножко. Ну, Клара Цеткин, понятно, кто была по национальности. Вот, но здесь интересно так. Когда партия поставила революционеров, задумала, да, задачу придумать женский праздник, то Клара Цеткин вспомнила об Эсфире. Много веков назад Эсфир спасла свой народ от тирана. Память о тех событиях сохранилась в веках. Не только на страницах Библии. Эсфире посвящен ежегодный самый веселый праздник еврейского народа – праздник Пурим. Празднуется он как раз на переломе от зимы к весне. У иудеев сохранился лунный календарь, и потому время празднования Пурима скользит по отношению к нашему солнечному календарю, почти так же, как скользит по отношению к нему время празднования православной Пасхи. Возможно, в тот год, когда было принято решение начать праздновать Международный женский день, праздник Пурима пришелся на 8 марта. Менять каждый год дату праздника революционерки было бы и неудобно, и слишком откровенно, слишком уж было бы заметно, что празднуется всего лишь Пурим. И потому празднование женщины-разрушительницы было решено отделить от праздника Пурима, зафиксировать ежегодно 8 марта, независимо от лунных циклов, призывать все народы Земли, прославлять женщину-воительницу, прославлять Исфирь, то есть праздновать с Пуримом, пусть даже и не сознавая этого. Этот замысел был бы всего лишь остроумен, если бы праздник Пурим был и обычным праздником вроде Дня Жатвы или Новолетия, но Пурим слишком уникальный праздник. Пожалуй, ни у одного из современных народов нет праздника, посвященного такого рода событию. Это не религиозный праздник, так о нем говорит еврейская энциклопедия, подчеркивающая, что этот праздник не связан ни с храмом, ни с каким-либо религиозным событием, цитируется по еврейской этой самой энциклопедии. Окончился вавилонский плен евреев. Желающие могли вернуться в Иерусалим. Правда, оказалось, что желающих вернуться на родину значительно меньше, чем можно было представить по предшествующим освобождениям плачем и требованиям. Из проклинаемой тюрьмы народов России при открытии ее границ также уехало гораздо меньше евреев, чем хотелось бы лидерам сионистского движения. У многих столиц мировой империи, каковой тогда был город Вавилон, дела пошли совсем неплохо, и немало число евреев не пожелало покидать дома, обжитые почти за столетия, разрывать привычные связи, торговые контакты, терять устоявшуюся клиентуру. Тысячи еврейских семей остались жить в городах Персидской империи, и причем в положении отнюдь не рабском. Сложившееся положение со временем начало удивлять и самих персов. Оглядываясь вокруг, они переставали понимать, кто же кого все-таки завоевал. Армия Вавилона покорила Иерусалим, или евреи захватили Вавилон. Как обычно, надо сказать, что у рабов в Вавилоне были довольно широкие права. В Вавилоне раб мог требовать суда над хозяином за жестокость, в то время как для Платона афинский гражданин, убивший раба, был не подсуден. Вавилонский раб мог даже суждать хозяина деньгами. Как обычно, в подобных ситуациях последним институтом власти, который осознает угрозу национальным интересам и пытается их отстаивать, оказываются силовые структуры. И вот, подобно Крючкову, докладывающему Горбачеву об агентах влияния, персидский министр обороны генерал Аман идет к царственному ксерксу. Событие происходит около 410 года до Рождества Христова и делит своими печальными наблюдениями, что, оказывается, не в Вавилоне захватили евреев, а евреи захватили рынок. Как только что было отмечено, времена были еще далеко не евангельские, а нравы отнюдь просто не христианские. Реакция ксеркса была решительно языческой – истребить всех евреев. Замысел ксеркса становится известен его жене, царице Сфии. Царь, правда, не знает о ее национальности. И вот, вероятно, в минуту восторгов и обещаний, Исфирь вытягивает из супруга признание и обещание. «Ты любишь меня? Значит, ты любишь тех, кого я люблю. Значит, ты любишь мой народ. Значит, ты ненавидишь тех, кто ненавидит меня. Значит, ты ненавидишь тех, кто ненавидит моих друзей и моих и родственников. Значит, ты ненавидишь ненавистников моего народа. Тогда я же волю своей ненависти. Уничтожь моих врагов, которых ты считаешь и своими врагами». И ксеркс, без особых раздумий, отвечавший согласием на все эти вопросы, теперь с удивлением обнаруживает, что он согласился уничтожить всех врагов, ненавистных ему евреев. В итоге, в день 13-го Адара, этот месяц еврейского календаря приходится на конец февраля, начало марта. Во все города империи приходит царское повеление относительно погромов. Но готовились-то все к избиению евреев, а гонцы привезли совершенно другой указ. Оказалось, что царь позволил Эсфире, ее двоюродному брату и воспитателю Мардохею составить указ о предстоящих погромах. Читаем из Библии. Ну, не просто выдумка. «Напишите вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстом, и позваны были тогда царские писцы, и написано было все так, как приказал Мардохей к правителям 127 областей». от имени царя о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен и имение их разграбить. Эсфирь 8.8. В течение 2 дней все князья в областях и сатрапы, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, и избивали иудеев всех врагов своих, и поступали с неприятелем по своей воле. Эсфир 9.3.5. Аман был повешен с 10 его детьми. Всего было уничтожено 75 тысяч персов, элита страны. Все, кто мог быть просто конкурентами на рынках. Участь Персидской империи была предрешена. Значит, в талмудических книжках приводится такая подробность. Господь спросил деревья, какой же из них желает удостоиться чести, чтобы на нем был повешен враг евреев? Лучше всех ответил терновник. Я самое негодное дерево, ибо только причиняю боль тем, которые прикасаются ко мне. Этот человек также причинил мне много боли, а потому боли других я подхожу для него. Еврейская энциклопедия, том 6. Если бы это сказание сложалось в дохристианские времена, оно было лишь бы малой сказкой. Но после Евангелия любое упоминание терновника в религиозном контакте уже не могло не ассоциироваться с терновым венцом Спасителя. Это сказание явно рассчитано на вызов ассоциации. Повешенный Аман, повешенный назарянин, терновник, казнящий Амана, терновник, мучащий назарянина. Первое произошло по воле Бога, карающего грешника, значит и второе событие надо воспринимать точно так же. Значит, я не пишу сейчас богословское исследование, не занимаюсь истолкованием апологии Ветхого Завета. Я не скажу ни слова осуждения в адрес персонажа священной истории. Замечу лишь, что в еврейском тексте книги Сфири ни разу не упоминается Слово Божие. Это историческое сказание, а не откровение Божие. Значит, так. Мое недоумение заключается в другом. Как можно спустя тысячелетия праздновать события того дня? Есть ли другой народ на земле, который с весельем праздновал бы день заведомо безнаказанных массовых убийств? Есть ли такой народ? Я понимаю праздник в честь военной победы. Это было открытое рискованное столкновение. День победы, мужской и честный праздник. Но как же праздновать день погрома? Как праздновать день убийства тысяч детей? До какой степени странно празднует это беззаконное избиение, что некоторые иудеи сегодня пробуют придать тем событиям хоть какой-то отблеск воинской славы и доблести. Газета «Сегодня» вместе с НТВ, входящая в информационную империю Мостобанка, то есть председателя Российско-еврейского конгресса господина Гусинского, предлагает новую, более респектабельную версию событий праздника Пурима, веселый праздник Пурим. В результате персидские антисемиты были разоружены и наголо разбиты, пишет он. В обнесенных крепостных стенами Сузах, персидской столицы, бои шли 2 суток. А где он их взял, неизвестно. В самой книге Сфири никаких упоминаний о боях нет. Но, как видим, даже на вкус современных иудеев тот факт, что основу праздника составляет избиение безоружных, настолько непристоен, что приходится придумывать бои. Но все равно никакие требования совести не мешают им писать о веселом празднике Пурим. А праздник это очень веселый. Это единственный день, в который трезвый и педантичный Талмуд даже не разрешает, а предписывает напиваться. После полудня едят праздничную трапезу и пьют алкогольные напитки, написано, это цитирую, пока не перестают различать между словами «проклят Аман» и «благословен Мардахей». Значит, это все сноски на еврейские книги идет. Далее. Праздничная трапеза включает в себя пирожки с поэтическим названием «Уши Аммана», то есть врага. Еврейская энциклопедия, том 13, страница 126. Все тотируется нормально. Такая милая семейная сценка. Родитель, не отличающий уже имени Амана от имени Мардахея, предлагает сынишке. Милый сынишка, не хочешь ли еще покушать плоти нашего врага его ушки? И этот праздник почитается величайшим. Среди талмудических мудрецов существует даже мнение, что когда все книги пророков и агиографов будут забыты, книга Сфир все-таки не забудется, а праздник Пурим не перестанут соблюдать. Там же, в еврейской энциклопедии, страница 124. Понимаю, что тут не уйти от вопроса, а с чего это я взял, что Клара Цеткин помнила праздник Пурим? Ведь она была атеистка и революционерка. Ведь она, скорее всего, не была практикующей иудейкой. Марксистка, она исповедовала атеистические взгляды. И с какой же стати ее действия сопоставляются с обрядами давно забытой ею синагоги? Но дело совсем не в том, ходила ли Клара Цеткин в синагогу в пору своей революционной деятельности, а дело в том, что в ее памяти не могли не оставаться детские воспоминания об этом празднике. Все другие синагогальные праздники она могла забыть, но этот никогда человек не может забыть. Просто потому, что в иудаизме Пурим – это прежде всего детский праздник. Вечером и утром, цитирую, в синагогу читают свитки Эстер или Эсфирь. Принято шуметь, стучать ногами по полу, кулаками по столам и крутить специальные пуримские трещотки. Щетки. При упоминании имени злодея Амана особенно усердно исполняют этот обычай, конечно, дети. Сноска. Четыре заповеди праздника Пурим. Навстречу Машиаху. Издание Эшевы Томхей Тмимим. 1997 год. Книжка еврейская. Значит, итак, для Клары Цеткин Пурим не был просто книжным воспоминанием. Это то, что с детства входит в сознание иудея. Потому даже для того еврея, который порвал связь с своей национальной и религиозной традицией, детское воспоминание о Пуриме очень живо. Так, безосновательное предположение, что в сознании еврейских лидеров интернационала женское революционное движение ассоциируется с именем Эсфири, а 8 марта было избрано ими в силу привычки праздновать в эти дни семейный праздник Пурим. У интернационала и цели бы интернациональные, планетарные. Им было что сказать всем народам. Пурим – праздник избиения всех врагов. А кто такие враги для иудеев? Только ли соплеменники несчастного Амана? В средневековом диспуте Нахманида иудеи толкуют псалом «Речи Господь, Господи мой, сиди одесную меня, донди же положу враги твои, а подножие ног твоих» – псалом 109. Толкуется так. Иудеи соглашаются, что речь идет о Мессии, и поясняют. Бог и будет помогать Мессии, доколе положит все народы в подножие ног Его, ибо все они враги Его, они порабощают Его, они отрицают Его пришествие, Его власть, а некоторые из них создали себе другого Мессию, то есть христиане. Итак, в истории еврейской мысли есть течение, которое полагает, что все народы враги евреев. Событие Пурима напоминает, как именно надлежит поступать с врагами. В том-то состоит чудовищно этого веселого праздничка, из поколения в поколение оно воспроизводит модель обращения с теми, кого евреи однажды сочтут своими врагами. Истории нет, прогресса нет, роста духовного сознания и нравственности нет, ветхозаветная кровожадность не преобразилась, ее норма жива до сих пор, архетип не отменен. Он продолжает расцениваться как образец достойного воспроизведения, пока ритуально-символического, а при случае и реального. Не находится ли в связи с традицией Пурима то обстоятельство, что нацистские военные преступники, действительно преступники, действительно более чем достойны наказания, были не расстреляны, а как подобает военным, а именно повешены, как Аман и его сыновья? Значит, христиане не отвергают книгу Эсфирь, но мы не считаем, будто то, что было необходимо тогда, стоит повторять сегодня. Мы живем в открытом мире, мы можем брать нечто из опыта других народов и эпох, из их обрядов, кухни, одежд и песен. Но если мы нечто берем, то лучше присмотреться к этой гуманитарной помощи. Не истек ли срок годности? Срок годности Пурима истек в 30-м году нашей эры, при распятии Христа. Иудеи же по сю пору готовы кормить весь мир этим продуктом. У христиан принято символически, аллегорически толковать войны Ветхого Завета, события Вавилонского пленения. Но в иудаизме сохранился вполне буквальное понимание норм примеров Ветхого Завета. Так советник по делам прессы посольства Израиля в Москве Зев бен Эрье в беседе с корреспондентом «Сегодня» подчеркнул символическое значение праздника Пурим. Он пишет, это было весьма своеобразное спасение. По воле Всевышнего персидский царь разрешил евреям защищаться с орудием в руках, нанести превентивный, то есть предупреждающий удар. Вот это предупреждающий, 75 тысяч повалили. Значит, пишем. В Пурим принято дарить сладкие уши Амана. Со вчерашнего дня иудеи всего мира отмечают один из своих самых веселых праздников. Газета «Сегодня», 1998 год, 12 марта. Значит, и ныне Израиль может бомбить все страны, которые не воюют с ним. Но, как кажется, Израиль могут представлять для них угрозу. Попробуй России провозгласить в своей военной доктрине возможность превентивных предупреждающих войн. Вспомните, как Афган, да, сколько уже за его ругают. Без волны возмущений санкции по всему цивилизованному, так сказать, миру не обойтись. Но для Израиля сегодня в мире особый стандарт. Мир разрешает евреям самим устанавливать нравственные нормы для себя. Израиль выше так называемых общечеловеческих ценностей. И тут приходится вспомнить слова Шульгина. Пусть религиозные евреи, празднующие Пурим, не представляют себе реально, что они на самом деле-то празднуют. не сознают, что их ежегодный пир происходит на столах, которые попирают человеческие кости, на скатерти, залитых человеческой кровью. Но те еврейские писатели и журналисты, которые вопят об ужасах современных погромов, неужели они не чувствуют потребности хотя бы иногда на себя оборотиться? Тонкие, вдумчивые психологи, неужели они не понимают, что кое-что оседает и в еврейских душах, и в окружающих еврейском мире вследствие тысячелетнего празднования массовых убийств? Их глорификация, воспоминания о прошлых кровавых расправах не переплетается ли под злую руку, а у кого не бывает злых минут, с модернизированными планами также расправиться с современными врагами еврейства. Злоба, страстная мысль о массовых кровавых расправах со своими врагами неумирающим огнем трепещет над головой евреев. И эта мысль время от времени перекидывается в души окружающей среды, заражает толщу людей, вокруг евреев живущих, бросает этих людей на евреев. Мечтая о погромах, евреи магнетическим образом на себя их просто притягивают. А что евреи о погромах мечтают, не в отношении себя, конечно, а в отношении своих врагов, это весьма убедительно показали события русской революции. Аналогичный взгляд был у знаменитого историка античности Зелинского. В этом великая и страшная наука. Все гонения на евреев, позорящие историю христианской религии, берут свой источник в Ветхом Завете. Так почему же народ, в чьей истории было так много страданий, народ, переживший немало ужасных, жутких погромов, сам упорно празднует тот погром, который в древности удалось устроить ему самому? Почему же столь очевидные двойные нравственные стандарты позволяют себе иудеи в отношениях с другими народами? Таится ли корень этого только в том, увы, общечеловеческом убеждении, что самое свое дерьмо не пахнет? Если да, то остается лишь присоединиться к горячему пожеланию Достоевского, который сказал, если высокомерие их, если всегдашняя скорбная брезгливость евреев к русскому племени, есть только предубеждение, исторический нарост, а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закон и строя, то да рассеется все это скорее, да сойдемся мы единым духом в полном братстве на взаимную помощь и на великое дело служение земле нашей. Достоевский, дневник писателя за 77 год. Но вдруг дело не только во вполне естественной подслеповатости в отношении своих собственных грехов. Увы, в своем основе иудаизма есть один догмат, который способен делать иудеев поразительно неотзывчивыми к боли других народов. Не берусь говорить обо всем иудаизме, но в всяком случае несколько иудаистических текстов, попадавшихся мне в руки, недвусмысленно утверждали, что с точки зрения иудаизма люди – это только евреи. У каждого еврея, как праведника, так и грешника, две души, утверждает один раввинистический трактат. Одна из них связана со стороной мира, называемой клипа и ситра ахара. Эта душа облекается в кровь человека и оживляет тело. От нее берут начало все дурные свойства, происходящие от имеющих в них четырех элементов. От нее происходят также те добрые свойства, которые от природы присущи каждому еврею, такие как сострадание, помощь ближнему или близкому. Ибо эта душа связана с обратной стороной, происходит от так называемой клипот нога, в которых отчасти есть добро и происхождение, которое связано с тайной древа познания добра и зла. Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно нечистых клипот, в которых нет добра совершенно, как сказано в книге Эц Хаим, врата 49, глава 3. Цитируем. «И все добро, которое творят язычники, творят они лишь ради себя. И как комментирует Гемара, толкование на Мишну, выражение «милосердие народов» есть грех». Все справедливое и милосердное деяние народов мира совершается лишь только из тщеславия. Вторая душа, отличающая каждого еврея, частицы безграничной сущности Бога свыше. Значит, души евреев возникли из божественной мысли. А как же наши души? Откуда они возникли? Сейчас узнаем, откуда мы. Из этого текста следует, что от того, кто был у древа познания и в кого было вдохнуто дыхание жизни, произошли лишь евреи, только они от Адама. А как же другие народы? Еще текст того же автора. Клипот подразделяется на 10 ступеней. Одна из них выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень – это совершенно дурные, нечистые клипот, в которых совсем нет добра. Значит, так откуда же взялись все-таки неевреи? Клипот и ситра ахара названы иные боги, так как их питание, их жизненная сила исходит не из категории лица, а от категории заднего. А выражение «заднее» означает, что это подобно действию человека, дающего что-либо врагу своему против своего желания. Он бросает ему как бы через плечо, ибо отворачивает лицо свое от него из-за своей к нему ненависти. Так наверху категории лица есть внутренняя сторона высшей воли, его истинное желание, которым Всевышний желает уделить жизненную силу всему, что близко ему со стороны к душе. Но ситра ахара и нечистота отвратны для Всевышнего, что он ненавидит, и он не уделяет ей жизненной силы от внутренней стороны своей истинной воли и желания. Но как бросающий через плечо врагу своему против своего желания, лишь ради того, чтобы покарать грешников и дать доброе вознаграждение праведникам, покоряющим сторону ситра ахара, и это называется задней стороной Всевышнего желания его. От клипа ситра ахара происходит души народов мира, делающие добро для самоудовлетворения и говорящие «дай, дай, и насыть меня», и потому они называются мертвыми. Насколько я понимаю, разумею, этих размышлений таково. Еврейские души происходят от мысли Бога, а души неевреев – от испражнений. Поэтому в иудейских текстах так много высказываний, в которых вместо ожидаемого слова «человек» стоит слово «еврей». А у всех один отец, поэтому все евреи названы братьями. Человек может казаться ничтожным, но в корне источник в своем душа его велика. Это основание для того, чтобы любить любого еврея. Если знать эти подробности иудейского учения о человеке, точнее о людях и недочеловеках, то многое станет понятно. Например, станет понятнее болезненно возмущенная реакция иудейских публицистов на горькие слова одного американского христианского проповедника, назвавшего аборты миллионом уничтожающих детей в чреве матери Холокостом. Очень интересно это слово «Холокост». «Холокост» значит «жертва всесожжения». Термин, который иудейская журналистика обозначает преследование, уничтожение евреев фашистской Германии. Термин все же странный. Странно, что нацистские изуверства, не имевшие никакой религиозной подоплеки, преследование, распространявшееся даже на евреев-христиан, чего не знали предшествующие волны гонений на евреев, обозначен чисто религиозным термином. Если катастрофа европейского еврейства в годы нацизма – это жертва всесожжения, то кто же был жрецом? Какому богу эта жертва была приносима? То станет понятной возмущенная реакция европейской либеральной журналистики на труд Стефана Куртау «Черная книга коммунизма». В этой книге перечисляются преступления коммунистических режимов в разных странах мира, делается вывод о том, что преступления коммунистов были не меньше преступлений нацистов. Сама попытка сравнить преступления фашистов против еврейского народа с преступлением коммунистов против других народов была воспринята как кощунство. Евреи вне сравнения, даже в своих страданиях. Нельзя сравнить страдания тех, кто является частичками божества, со страданием тех, чьи души вышли из мира испражнений. Да, ну вообще, конечно, круто. Понятие выглядит... Да, вот насчет воспитания еврейских мальчиков в русских школах до революции. Например, митрополит Филарет пишет, предлагает при устройстве еврейских школ в Российской империи смотреть за тем, чтобы учение было преимущественно библейское, а не талмудическое и раввинское, и чтобы человеконавистническими и зловредными правилами, которыми евреи напоевали детей своих до ныне, возрастающее их поколение не заражалось. То есть это было известно церковному начальству, что такие человеконенавистнические идеи содержатся в Гемаре и в других книгах. Так что в пьяном хохоте и грохоте Пурима слышатся нотки, заставляющие похолодеть посторонних. А вдруг кто-то из веселящихся на Пуриме решит нанести превентивный удар по нам? Можно ли что-нибудь, мало ли что-нибудь с пьяну померешиться? Теперь нам остается лишь вспомнить, что приход интернационала к власти в России был связан с переменой календаря, и спросить, а когда же праздновался день, называемый 8 марта, в революционных кружках предреволюционной России? Оказывается, 8 марта по новому стилю – это 23 февраля по-старому. Вот и отгадочка, почему мужской день и женский так недалеки друг от друга. Когда-то европейские братья по интернационалу отмечали 8 марта, в России этот день назывался 23 февраля. Поэтому в предреволюционные годы партийцы и сочувствующие им привыкли считать праздничным днем 23 февраля. Затем календарь переменили, но остался рефлекс праздновать что-то революционное 23 февраля. Привычка праздновать осталась, а повод ушел. Дата была, в принципе, учитывая плавающий характер праздника Пурим, эта дата ничем не хуже, не лучше 8 марта, но надо было как-то найти и для нее прикрытие. Спустя несколько лет соответствующий миф был создан – День Красной Армии. Память о первом сражении и первой победе. Но это миф. 23 февраля 1918 года не было еще ни Красной Армии, ни ее побед. Газеты конца февраля 1918 года не содержат никаких победных реляций. И февральские газеты 19 года не ликуют по поводу первой годовщины Великой Победы. Лишь в 22 году, 23 февраля, было объявлено Днем Красной Армии. Однако еще за год, до 23 февраля 1918 года, «Правда» пишет о том, что 23 февраля является праздничным днем. Задолго до войны пролетарский интернационал назначил 23 февраля днем международного женского праздника. Значит, это все сноски на газеты. Впрочем, придумать празднование 23 февраля прикрытие надо было еще и потому, что именно 23 февраля 1917 года началась февральская революция. Не помнить эту дату революционерам было нельзя. Но для большевиков это был не очень праздничный день. Их-то там не было. Поскольку большевики не играли ведущей роли в февральском перевороте, но все же приняли его, приветствовали, внесли в свои святцы, так сказать, то надо было дню свержения самодержания, сохранив его праздничность, дать иное название. Этот день стал Днем Красной Армии, так традиция празднования Пурима привела к установлению женского праздника 8 марта. К женскому революционному дню были приурочены беспорядки якобы голодавших жительниц Петрограда 23 февраля 1917 года. Падение Российской империи и свержение самодержавия совпали с разгромом империи Персидской. С Пурима 1917 года в России запахло погромом русской культуры. Так что советские празднования с 8 марта, равно как и с 23 февраля, это еще и празднование с избавлением от царизма. Православным же людям поздравить друг друга с таким праздничком — это уже не смирение, а просто садомазохизм. Еще, единственное военное событие, происшедшее 23 февраля 1918 года, это решение ЦИК Совнаркома о принятии условий Брестского мира. Это день капитуляции России в Первой мировой войне, точнее во Второй Отечественной войне, так как она именовалась в 1914-17 годах в русской печати. Капитуляция по воле интернационала, превратившая войну империалистическую, точнее отечественную, в войну гражданскую. В дневнике арестованного императора Николая II есть запись, позволяющая судить о том, что происходило на фронтах в конце февраля 18 года. 12-25 февраля 18 года. «Сегодня пришли телеграммы, — пишет он, — извещающие, что большевики, или как они себя называют, совнарком, должны согласиться на мир на унизительных условиях германского правительства, ввиду того, что неприятельские войска движутся вперед и задержать их просто нечем. Кошмар». Дневник императора. Трудно найти более позорный день в военной истории России, в том числе и Советской России. И то, что сегодня этот день называют днем защитника Отечества, это просто издевка. Не день ли это защитник Отечества, а в лучшем случае день Красной Армии? А защищал ли это Красная Армия Отечество, это, мягко говоря, сложный вопрос. И то, что день защитника Отечества празднуется сегодня не в день Куликовской битвы, и не в день Бородина, и не в день рождения Жукова, или день святого Александра Невского, а в день капитуляции. Это еще один праздник атрофии нормального национального чувства в русском народе. Пока же весьма занятно слушать намеки, которые посвящены в тайну еврейского праздника Пурима, произносят в присутствии людей, которых они считают непосвященными. Например, в 1994 году в Москве открылся магазин кошерной пищи. Главный антифашист Москвы, депутат Московского городской думы Евгений Прошечкин, выступая на церемонии открытия этого магазинчика, произнес тост за повышение роли торговых предприятий в развитии национально-политических отношений. Кстати, в свое время особую и весьма достойную роль в них сыграли масла, которыми натирались тело библейской героини Эсфири, жены персидского царя Артаксеркса. Москва кошерная, автор Эрлих. Сегодня, 94 год, 30 июня. Все это из газет, выступление. Какой тонкий юмор. Оказывается, вырезать 75 тысяч человек значит сыграть достойную роль в развитии национальных отношений. Поддерживая изящную шутку депутата, журналист продолжает. Говорят, царь оставил немного для фирмы ОСЭМ и для нас с вами. Так что владельцы и посетители кошерного магазинчика намерены воспроизвести в России сюжет книги «Сфирь». Кстати, по сообщению этого же журналиста, в меню презентации входило блюдо под именем «Уши Амана». Понимая, что от вышепроизведенных рассуждений легче всего отмахнуться и навесить на них ярлык «антисемит». Но это будет неправдой, я не антисемит. И до сих пор я не отрекаюсь от своей статьи «Антисемитизм – это грех», помещенной в еврейской газете. написал православный диакон. Грешна любая ненависть, в том числе и национальная. Но если Российский еврейский конгресс и НТВ позволяют себе недобрым оком взирать на наше Евангелие, поистине избави нас от очес призора, то я считал бы недопустимым посмотреть на историю Пурима взглядом, не сглаживающим острые углы. Так что эту мою статью можно считать ответом на последнее искушение НТВ, который показал фильм «Искушение Христа». Это просто напоминание. Не бросайтесь, друзья, камнями, живя в стеклянном доме. Но это повод. А причина моей неприязни к 8 марта гораздо более прозаичная. Просто я с детства терпеть не мог 8 марта. А став человеком церковным, я полюбил православный женский день, недели жен мироносец. Празднуем в третье воскресенье после Пасхи. И эту статью я написал не для того, чтобы кто-то стал хуже относиться к Кларе Цеткин и к ее великому народу, а для того, чтобы вернуть уважение к нашим православным традициям. Мотивы Цеткин понятны. Непонятно, почему мы должны всем народам праздновать каждый год национальный еврейский праздник Пурим, где были уничтожены 75 тысяч невинных людей. Пора бы нам отложить празднование мужа-женского праздника революционеров. Статья серьезная. Я думаю, на нем крестик кто-то поставит и сделает из него сладкие уши Амана со временем. Помогай ему Господь, конечно, но это страшно вообще. Но главное, с пунктуальной точностью, со сноски на все древние и новые, новейшие еврейские газеты, ну это просто, нельзя не сказать, что это просто ужасно. Единственный народ в мире празднует победу убиения невинных людей. Превентивный удар. Это же мрак. Ну в чем же здесь просвещенность? В чем же здесь ум еврейского народа, если он сам устроил погром, который празднует? И потом обижается, что когда-то кто-то устраивал погромы. Если сами, и главное, все мы должны праздновать день еврейского погрома. И поздравлять. Поздравляем вас с днем Пурима. 8 марта. Это же кошмар. Господи помилуй. Помоги им, Господи, конечно, но я не знал, что я праздную такой праздник. Ну, вообще-то, люди, мы-то вот поздравляли всех не с тем, чтобы какой-то смысл вкладывали, а просто день, да, женщин и так далее. Но, видите, кто-то в это время поздравлял совсем с другими мыслями. Ну, это страшно, конечно. Книжка «Как делают антисемитам» называется. Тут статей много, но просто завтра 8 марта, поэтому я взял, прочитал. Но я не в том смысле, что все, что здесь написано, правда. Но дело в том, что здесь все написано с источников. Все источники, сами евреи пишут об этом. Но это ужасно. Мне кажется, не нужно делать. Пусть это празднуют эти люди в какой-то другой день. Нельзя же так это действительно унижать все другие народы. Ну, а я вам хотел бы сегодня, да, ответить на записочки. Вы поймите, я прочитал не для того, чтобы развивать какие-то негативные чувства к другой национальности. Вовсе не за это. А просто к тому, чтобы мы понимали, что кто-то поздравляет нас совсем с другими мыслями по этому поводу. Отец Николай, ответьте, пожалуйста. Дочь принесла закваску, пироги счастья на Иерусалимской воде. Даже не зная, как поступать, не является каким-нибудь это подвохом. Понимаете, это материализация веры, я считаю. Это просто люди считают, что вот если он съест 10 пирожков, то он засветится. Понимаете? А если он накормит еще кого-то против их воли, то они тоже будут светиться. Понимаете, это взгляд на вообще святость, это просто материалистический взгляд. Вот я, если бы я считал тоже так, то я подумал, если съем 10 пирожков, то я буду до первого неба вознесен. А если 40 пирожков, то до второго. А если я каждый день буду такие пирожки есть, я буду святой. Тогда зачем в храм ходить? Ешь пирожки и святой будешь. Или, например, это, опять же, это идея выкупа. Видите? Мы только сейчас читали идею, католическую идею выкупа. Если ты нанесешь себе 150 тысяч ударов палками, то ты вынесешь эпитимию в 1000 лет. А за 100 лет можно палками себя стукнуть, но это же не взгляд как на врачевание, как нравственное изменение, а вот на механический, юридический взгляд выкупа. Он встречается. Ну, помните эту известную шутку? Бабушка подносила внучка к иконе Георгия Победоносца и ставила свечку. Свечку ставила, одну свечку. Потом, значит, стал ставить две свечки. Его батюшка спрашивает, да, а что ты, говорит, да, наблюдает, две свечки. Потом смотрит, мальчик этот целует иконку в определенное место. Он, значит, подошел, стал исследовать. Говорит, а почему, говорит, ты две свечки ставишь? Он говорит, я, говорит, одну боженьке, а другую змею ставлю, чтобы не приставал. А одна вообще подводила мальчика и говорила, поцелуй бозеньку в хвостик. Знаете, вот такие вот истории бывают. Так что, понимаете, это типа выкуп. Вот я, вот представление, что вот, дескать, свечку кушает Бог. Бог свечки не кушает. Дело в том, что я вам хочу сказать, что какой наш православный взгляд на свечу. Дело в том, что мы, когда берем свечу, это символ того, что наша жизнь должна светить, но наша жизнь умаляется, как эта свечка. Она должна приносить тепло и радость. А денежку, которую мы пожертвовали тем, кто сделал эту свечку, это жертва на храм. Чтобы можно было в храме не холодным стоять, а в теплом помещении. Чтобы на это деньги купили люди уголь или там то-то. И принесли. Не сама по себе свечка делает нас святыми, а наши отношения. А этот символ выбрали люди просто не случайно, потому что он наиболее... Или, например, на Пасху дарить яйцо тоже не случайно. Вроде бы жизни нет, а оттуда потом вылупляется жизнь. Так и наше тело. Оно с виду такое, но в нем душа. Это просто символы, которые нашли христиане сами, которые отображают духовную глубокую мысль, христианскую мысль. Вот почему. Поэтому, кто желает повысить свое благочестие путем съедания пирожков, то мы воспретить им не можем. Пусть едят. Но это очень далеко. Православие вовсе не заключается в том, чтобы хлестать ведрами святую воду и жевать все подряд. Это какой-то слишком такой плотоядный взгляд на христианство. Поэтому все хорошо в миру, но уподобляться, или некоторые женщины делают, мой муж вообще-то не верующий, но я тайком ему подливаю святую воду в суп. Он у меня все равно будет, я его заставлю. Но это уже колдовство, друзья. Нельзя превращать вот такие мелкие хитрости в какой-то взгляд на святыню, как на колдовство. И вот так вот хитрить по-православному, это не нужно делать. Но это, конечно, юмор, но такой невысокий юмор. Батюшки, святые отцы говорят, что нужно скрывать свой пост от окружающих. Ну так ясное дело. Вот. Как вести себя мирянину в семье, если хочешь поститься построже? Ну, конечно, не загонять всех на этот пост. Среди сотрудников на работе, с друзьями, которые не соблюдают пост. Спасибо, Господи. Дело в том, что не надо никому ничего навязывать. Самый лучший пост – это когда твоя мысль и твое сердце зло не разносят. Когда мысли не упиваются. Понимаете, вот иногда человек упивается чем-то сверхдолжного, вот, рисует картину с упоением, а потом сын начинает пьянствовать. Вот вам, пожалуйста, слушает музыку с упоением, а потом ребенок одержимый. Это чей грех-то? Но искусство прекрасно, но нельзя упиваться. Нельзя из ограниченного высосать безграничное. Кроме удовольствия ничего не высосешь. И вот мы с жадностью на ограниченное, с таким, знаешь, вечным алканием пытаемся вытянуть эту вечную гармонию. Вот, или из человека, из любимого, или из ребенка и так далее. Но я же тебя люблю, значит, я должна с любовью тебя сечь. Вот, ну, это понятно, но вот нельзя. Вот у нас вот эта безграничная духовная потребность, она не может ничем насытиться. И потом, чем мощнее мы вцепляемся в человека, или в предмет, или в что-то, или в место, вы знаете, какие битвы бывают из-за места в храме? Просто не на живот, а на смерть. Я здесь стою с 45-го года. И с сумкой по мордасам другой женщины. Вот, словно это место уже даст ей вечные райские обители. Ну, знаете, с такой ревностью битва на сумках просто ужасно. Вот. Это ну, просто ужасно, понимаете. Мне сказали, это по телевизору. А что сказали? Говорили о Вифлеемской звезде на небе, так ли? Ну, Вифлеемская звезда на небе? Ну, нет, ну какая? Вифлеемская звезда, она была духовная. То есть это был сон ангелов. По учению святых отцов, это был не просто какое-то светило, а было духовное, какой-то сон ангелов в виде звезды. Есть такое мнение. Вот. Ну, мнения разные, может быть, но ну и что? Что ж теперь Вифлеемская звезда? Она уже, Спаситель уже вочеловечился. Что сейчас, зачем светить-то Вифлеемской звезде? Сейчас она должна в сердце светить. Если возможно, разъясните более подробно о тонком вреде радиостанции «Благодатная Мария». Я, слава Богу, один раз только слушал. Вот, но поскольку там мои два знакомых это читают, один батюшка, другой диакон, который мне пакостил год, я очень-то не доверяю этому всему, потому что они навешивают нам чуждое их вероучение, чуждое. Чуждую религиозную практику. Мы не можем соединиться с католической церковью, не церковью, а вероисповеданием. По очень простой причине. Потому что духовная их практика совершенно другая. Вы сейчас убедились на практике. Юридический подход. Нам неприемлем это. Что заплати вдвоем поскольку-то соль, а потом можешь душить спокойно свою мамашу. Нам это не нужно. Правда? Многие православные слушают это радио и фильтруют передачи, слушая, например, только жития святых. Жития святых, ну, они же своих там после второго тысячелетия читают. Могут Франциска Азисского читать, правда? Всякие медитации и так далее, а человек не разбирается. Мне кажется, лучше не слушать. И я вообще думаю, зачем они туда пошли? И у людей нормальных уже каша в голове. Батюшки читают там на протестантском радио и так далее. Я говорю, у нас свои крыши не крытые.